Глава 22. Учитель. Переходы на огромные расстояния всегда давались Ниэлю с трудом. Выбравшись из портала, он сперва отдышался. У него было такое чувство, будто он через тонкий шланг протиснулся. «Ниэль?» — его окликнула Ерта. Она стояла напротив, с напряжением смотрела на него. В глубине глаз скрывался страх. Она боялась, что он пришел за жизнью Иутла. «Не переживай», — недовольно проворчал Ниэль, убирая полное слияние с красавицей и возвращая себе человеческий вид. Он оглянулся. Большая светлая комната с высоким окном. «Зачем тебе Иутл?» — спросила Ерта, успокоившись. «Хочу с ним поговорить. Можешь его позвать?» «Он не послушает». В глазах Ерты появилась грусть и усталость. «Ты прорвалась», — спокойно констатировал Ниэль, окинув девушку теплым взглядом. Он вспомнил, какой много лет назад была эта статная красавица, испуганной малышкой, постоянно прячущейся за мамой и старшим братом, Элиром. «Да», — Ерта смущенно кивнула. «Я владыка света и тьмы. Учитель Хильдефон говорит, что в его времена такие, как я, были очень редки». Ниэля внутри кольнула ностальгия. «Учитель», с которым он столько прошел, теперь учит других людей. Но это чувство быстро исчезло. «Как он?» — выдавил Ниэль. «Нашел тело?» «Нет». Ерта покачала головой и улыбнулась. «Его большая статуя стоит в зале предков, он внутри нее. Смешной. Но его все любят. Люди массы считают его отцом-хранителем. Если ты выйдешь на улицу, то увидишь, насколько продвинулось мастерство начертания массивов у народа. Это все благодаря учителю». Ниэль рассеянно кивнул. «Хочешь с ним увидеться? Учитель постоянно про тебя говорит. Называет тебя лучшим учеником, а остальных всех — бездарями». Ерта скорчила недовольное лицо, пародируя Хильдефона, и проворчала. «В ваших венах течет кровь хранителей массивов! Массивов! Вы должны быть лучшими начертателями, но даже в подметке не годитесь моему прошлому ученику! Тот вьюнош гораздо талантливее вас, хоть и не из расы хранителей массивов!» Ниэль хмыкнул. «Ну как, давай провожу тебя?» «А остальные не будут против?» «Нет, конечно. Учитель говорил, что мы должны пускать тебя в любое время». «Идем». Кивнул Ниэль. Он и сам соскучился по Хильдефону. Выйдя на улицу, Ниэль сразу подметил обилие разнообразных массивов. На стенах домов, дороги, заборах. По плоской каменной улице проезжали улучшенные массивами повозки, запряженные рогатыми лошадьми. «В прошлый раз мы в каком-то палаточном городке были», — заметил Ниэль. Он спустился с крыльца и последовал за Ертой. «Везде палатки и шатры. А тут прям современный город». «Это была тайная зона. Там шаманы жили». Ерта кивнула проходящим мимо людям массы. «Это еще от предков такой обычай остался, что шаманы и их ученики живут отдельно. Но учитель сказал, что нельзя так делать. Начертание массивов должно стать обычным делом, а не оставаться чем-то загадочным». Ниэль шел и слушал Ерту, продолжая следить за округой и пытаясь рассмотреть все массивы. Многие он видел впервые. Хильдефон передал Ниэлю довольно мало знаний о массивах. В основном он спал. Ерта проводила Ниэля в дом предков, большое здание из светлого камня. Внутри, в центральном зале, стояла сапфировая статуя Хильдефона во весь рост. На ней он скрестил руки и героически смотрел вдаль. Его длинные волосы и борода развивались под несуществующим ветром. Ниэль едва сдержал улыбку. Учитель в своем репертуаре. «Вьюнош!» — раздался громкий голос в зале. «Ты пришел навестить своего учителя?» «Привет, старик». Ниэль подошел к статуе, вынул кресло и сел. Ерта не стала мешать и вышла. Ей нужно было найти Иутлу и рассказать, что Ниэль хочет поговорить. «Вижу, ты не стоишь на месте!» Голос Хильдефона звучал ностальгически. «Уже владыка! И очень сильный владыка! Молодец, Вьюнош! Я сразу с самого первого взгляда понял, что ты далеко пойдешь! Мой меткий глаз!» Ниэль слушал хвастовство учителя и улыбался. Будто вернулся в прошлое и принял пилюлю подпитки души. Он не стал напоминать Хильдефону, что первое, что попытался сделать учитель, завладеть его телом. Они проговорили до самого вечера. Нель показал наброски своих массивов и попросил помочь ему улучшить их. Когда уже стемнело, он попрощался с учителем. «Удачи тебе, вьюнош!» Голос Хильдефона стал серьезным. «Твое прошлое туманно. Оставь его и следуй пути. Следуй прямо. Не оборачивайся, вьюнош. Будь осторожнее и помни, что ты всегда сможешь найти друзей среди хранителей массивов». Ниэль замер, когда Хильдефон сказал про прошлое. Затем просто кивнул. «Я попробую помочь тебе с телом. Береги себя». Он развернулся и вышел. «Старик столько лет жил в моей голове. Конечно, он все знает», — подумал Ниэль. Ему стало немного легче. Кто-то еще в этом мире осведомлен об его истинной сущности. На улице его встретили и проводили обратно в дом Йерты. Внутри на белом стуле сидел Иутул. В руке он держал бутылку с вином. Взгляд его выражал полное равнодушие к жизни. «Что тебе нужно?» — грубо бросил он. Ниэль не ответил. Он вынул свое кресло, сел перед Иутлом, закрыл глаза. «Ты...» Бутылка со звоном выпала из рук Иутла. Его голова склонилась на бок. Глаза после некоторого сопротивления закрылись. Он уснул. «Что ты сделал?» С опаской спросила Йерта. «Усыпил». «Я вижу, зачем?» «Нужно с ним поговорить. Ты же говорила, что он не послушается». «Он пришел. Ты не будешь ему вредить?» «Нет». «Поняла». Ниэль посмотрел на осунувшееся лицо Иутла и мысленно вздохнул. Когда-то этот хвирт внушал ужас. Казался невероятно сильным, а сейчас... Хватило немного силы, чтобы усыпить его. Просто абсолют, хоть по силам и равный некоторым слабым владыкам. Ниэль закрыл глаза и вошел в мир снов. Он немного понаблюдал за сном Иутла. Ему снилось детство. Мысленное усилие, и хвирт с Ниэлем оказались за одним столом. Рядом трещал камин. «Ты...» Иутл оглянулся. «Давай поговорим». Ниэль равнодушно посмотрел на Хвирда. «Что ты испытываешь конфедерации Хвирдхар?» «Ненавижу!» — выплюнул Хвирд. Его глаза расширились. «Что ты делаешь?» «Маэстро, твой дед?» «Да». Иутл ответил и понял, зачем Ниэль решил с ним поговорить. В этом мире он способен только отвечать на вопросы Ниэля. Отвечать правду. Хвирд не стал сопротивляться, просто обессиленно закрыл глаза. «Хочешь вернуть белый кристалл, который у тебя во лбу был?» «Да», — процедил Иутл. «Он у маэстро?» «Не знаю». «Хм». Ниэль задумчиво постучал пальцем по подлокотнику. «Что ты хочешь?» Иутл покрасневшими глазами посмотрел на Ниэля. «Мне нужно проникнуть в лабораторию маэстро». «Это невозможно», — отрезал Иутл. «Даже с твоей помощью?» «Я никто». «У тебя есть знания?» «Они ничтожны». «Помоги мне», — прямо попросил Ниэль. «А я тебе обещаю, что если получится, достану тебе твой кристалл». Иутл молча сверлил его взглядом. «У нас не получится. Лаборатория — одна из самых защищенных мест в Конфедерации». «Основа светоочищения в Божественном Царстве тоже была неплохо защищена», — насмешливо скривил губы Ниэль. «Но я достал ее. Для Йерты». Глаза Иутла сверкнули. «У меня есть свои способы», — уверенно продолжил Ниэль. «Мне хватает знаний. Привычки маэстро, что он за человек, где может хранить секреты». Иутл напряженно думал. «Хорошо», — наконец кивнул он. «Я помогу. Конфедерация забрала у меня все и выкинула, как ненужный мусор. Я помогу тебе. И плевать мне на твои цели». «Отлично». Ниэль слабо улыбнулся и кивнул. «Тогда я верну тебя на западный континент». Ниэль поднялся на ноги, вытянул руку и вдруг спросил. «Обидишь Йерту?» «Нет», — удивленно ответил Иутл. «Любишь ее?» «Не знаю». «Скорее да или нет?» «Да». Ниэль щелкнул пальцами, заставляя Иутла забыть последнюю часть разговора, а затем махнул рукой. В реальности оба открыли глаза. «Ну что?» Тут же спросила Йерта. «Мы на западный континент, хочешь с нами?» «А?» Йерта не ожидала такого вопроса, она замешкалась. «Оставайся тут», — посмотрел на нее Иутл. «Да». Йерта выдохнула. Я пока буду тут. Мне еще многому надо научиться. Кстати, а ты узнала, где находится это место? Нет. Ерта покачала головой. Есть легенды про другие земли за океаном, но только легенды. Может, у других стран есть что-то еще, не знаю. Вот как. Попрощайся за меня с Хильдефоном. Ниэль начал покрываться черным туманом. «А когда вы вернетесь?» – отрывисто спросила Ерта. «Не знаю. Вряд ли в ближайшие полгода-год». «Поняла», – поникла Ерта. Ниэль взяла Утла за локоть, и они перенеслись в мир снов. Он пальцем нарисовал фиолетовый круг. Ниэль не стал переносить Хвирда на гору Астра. Оставил в одной из баз сети и дал задание первому – узнать все, что можно, и составить план проникновения. Сам же вернулся на гору и первым делом пошел к сестре. «Нили!» Нили сидела и медитировала. Вокруг нее вспыхивали изумрудные молнии, струился туман. «Как ты?» «Чувствую себя хорошо», — улыбнулась она. А затем вдруг сказала. «Кое-кто хочет с тобой встретиться». Нили удивленно поднял брови. «На острове, где чудик прорывался». «Кто?» «Ты сходи, узнаешь». Ниэль нахмурился. Он вышел из палатки Мии. «Папа?» Рядом появилась красавица. «Как это понимать?» «Пойдем, сам посмотришь». Красавица хитро улыбнулась. Ниэль вздохнул и недовольно проворчал. «Ну, идем». Ниэль вышагнул из портала и огляделся. Тот же одинокий остров со странными помехами в небе, окруженный бушующим океаном. А в центре – домик. «Там?» Ниэль посмотрел на красавицу. «Да», – так кивнула. «Внутри домика. Там бабушка, она тебе хороший подарок даст». «Из чего бы такая щедрость?» Ниэль направился к зданию. «Потому что Мия спасла ее расу». Ниэль запнулся. «Лисы?» – сразу догадался он. «Да», – красавица кивнула. «Мы отправили их на другой континент». «И как сам не понял», — пробормотал Ниэль, — «все же на поверхности лежало». В это же время из домика вышли трое. Женщина с ярко-рыжими волосами и два испуганных ребенка. «Здравствуй». Она улыбнулась и с любопытством оглядела Ниэля. «Поприветствуйте своего учителя, дети». «Учитель!» Мальчик и девочка поклонились. Ниэль закашлялся и повернулся к красавице. Странно посмотрел на нее. «Это ты про этот подарок говорила?» «Вас надули». Красавица засмеялась в кулачок. «Глупый папа». «Это вы глупые». Ниэль начал закипать. «Они спасли клан семихвостых лисов. Подвергли себя и его опасности перед таким монстром, как император Севов. Еще и взяли за плату груз в виде двух спиногрызов». Ниэль не мог поверить, что его сестра так сглупила. «Это ты ей мозги запудрила». Он резко посмотрел на матриарха. Та непонимающе склонила голову на бок. «Да нет же!» – воскликнула красавица. «Ты не так понял! Давай поговорим!» «Дети, поиграйте где-нибудь!» Лиса неуверенно оглядела пустой остров. Два лисенка понуро отошли подальше от домика. «Брат, во что будем играть? Баба сказала играть!» «В камни!» – буркнул парень. «И что тут происходит?» Ниэль проводил взглядом детей и посмотрел на лису. «Тебе ничего не сказали?» Матриарх улыбнулась. «Пойдем». Ниэль, напрягшись, вошел в дом следом за лисой. Он старательно отслеживал любую духовную активность. Изнутри домик оказался больше, чем снаружи. Лиса проводила Ниэля в отдельный кабинет, где они уселись друг напротив друга. «Не бойся». Матриарх улыбнулась. «Давай я тебе расскажу про наше соглашение». Ниэль коротко кивнул. «Твоя сестра – очень смелая девочка. Она прибыла в земли семихвостых лисов и...» Чем больше он слушал ее, тем больше удивлялся. А когда матриарх рассказала про условия, которые выкатила Мия, у Ниэля дух перехватило. «Она даже не думала просить что-то для себя», – улыбнулась лиса. «И я согласилась. У нас нет выхода. Но взамен потребовала одно – ты берешь брата и сестру в ученики, в истинные ученики, и передашь им свои знания о Дао Иллюзии». Матриарх медленно стянула кольцо со своего пальца. «Тут первое условие. В Все знания о Дао иллюзии. Она без сомнений протянула кольцо Ниэлю. Тот принял, внутренне отметив ее доверие. «А мое тело...» — она лукаво улыбнулась. «Не думала, что молодых она все еще интересует. Польщена». Ниэль закашлялся. «Я не права?» Лиса грустно поникла, но при этом ее глаза продолжали хитро блестеть. Ниэлю захотелось убежать. «Я скоро умру». Тон матриарха стал серьезным. Она говорила без малейшего страха или сомнения. «И хоть я согласна отдать тебе свое тело для прорыва, но ты сможешь?» Наша раса семихвостых лисов довольно хорошо знала расу кошмаров. И я не слышала, чтобы владыка поглощал тело бога. Слишком большая разница в рангах. Ни один дух не выдержит подобную нагрузку. Ниэль нахмурился. «Папа?» Рядом появилась красавица. «Вот ты какая!» — пробормотала лиса. «Позволишь проверить?» Она перевела взгляд на Ниэля. Немного подумав, тот покачал головой. «Прости. Обидно». Матриарх загрустила. «Мой, как ты его назвала, дух?» «Я красавица!» — возмутилась красавица. «Моя красавица?» — не стал спорить Ниэль. «Уже поглотила цветок астры, двух полубогов-кошмаров. Не говорю уже о воздействии особой пилюли ранга бога». «М-м-м-м!» Лиса удивилась. «Твой дух очень необычный, я чувствую. Но мне нужно проверить. Если получится, то я смогу содействовать поглощению». Ниэль внутренне восхитился этой сильной женщиной. Содействовать своему же поглощению. «Давайте попозже», — уклончиво сказал он. «Сперва приму ваших лисят в ученики, изучу кольцо, а потом уже...» «В заложники берешь детишек?» Глаза лисы сверкнули сталью. Ниэль вдруг почувствовал, что если эта девушка захочет его убить, ничего ему не поможет. «Мия, куда ты меня втянула?» Мысленно воскликнул он, чувствуя холодный пот на спине. «Хорошо». Ниэль дернул щекой. Ему казалось, что такими темпами он с ума сойдет. «Можете проверить. Красавица, позволь ей...» Когда Ниэль понял, что матриарх способен в любой момент убить его, он не стал больше юлить и ничего выдумывать. Лиса улыбнулась красавице, взяла ее за руки и закрыла глаза. Ниэль не знал, что она там пожелала проверить. Он сосредоточился. Если матриарх хочет нанести вред, то сейчас самое время. «Ба!» — удивилась лиса. «Как необычно!» Она нахмурилась. «Никогда такого не видела». Матриарх открыла глаза и удивленно посмотрела на красавицу. «Ты? Аномалия? Что вообще ты съела, кроме цветка и полубогов?» «Пилюлю». Красавица кинула быстрый взгляд на Ниэля. «Какую?» «Я сделал, это моя именная пилюля». «Какие основные ингредиенты?» Ниэль молчал. «Ну же!» — экспрессивно воскликнула лиса. «Я никому не скажу. Я сюда умирать пришла, не бойся». «Глаз фиолетового неба», — неохотно начал Ниэль. «Капля крови высшего бога печати и странный эмбрион монеты судьбы. В качестве алхимического огня использовал основу пламени снов. Ну и по мелочи там, вроде лепестка астры». Глаза лисы округлились. Матриарх открывала и закрывала рот, не в силах что-то сказать. «Как?» — наконец выдохнула она. А затем сразу... «Постой. Пилюля ста отказов?» «Да». «Ну ты и сумасшедший!» Лиса восхищенно посмотрела на Ниэля. «После нее даже самые крепкие кошмары сходили с ума. А ты вроде цел, хоть и странноват». Ниэль почувствовал, как его правое веко нервно задергалось. «Твой дух очень необычный. Он будто дыра». «Я не дыра!» — возмутилась красавица. «Конечно, конечно». Лиса потрепала девочку по голове. «Я имею в виду, что ты сможешь поглотить что угодно. Думаю. Не понимаю, почему так. Это аномалия». Ниэль поджал губы. Он догадывался, что это как-то связано с тем, что образ красавицы взят с девочки из другой планеты. Но свои мысли он оставил при себе. «У меня есть кое-какие идеи насчет поглощения», — задумчиво продолжила лиса. «Но нужно время». Ниэль почесал щеку. «Когда вы собираетесь умирать?» Лиса прыснула. «Приходи через полгода», — посерьезнела она. «До этого момента изучи материалы в кольце, максимально подтяни свое понимание в дао-иллюзии. И постарайся закончить все свои дела. Поглощение будет длиться долго». «А если...» Ниэль неуверенно покрутил рукой. «Если я принесу еще тело бога пространства...» Лиса цокнула языком. «Чтобы сразу два тела поглотить», — закончил Ниэль. «Я за сегодня удивилась больше раз, чем за 1000 лет», — расстроенно покачала головой матриарх. «Приноси чего уж, помогу». «Спасибо». Ниэль поклонился. «Иди. Мне надо много чего обдумать. И детей не забудь». «Да». Ниэль вышел из шатра. К нему тут же подошли два лисенка и склонили головы. В клане их с детства учили, что учителя нужно уважать как отца. «Я вас приведу в новый дом», — постарался как можно добрее сказать Ниэль. Он странно себя чувствовал. Он сам молодой, и у него уже есть ученики. «Там мы познакомимся поближе». Ниэль дал приказ красавице, и перед ним возник фиолетовый круг. В это же время в голове раздался голос первого. «Господин, Хьёда желает поговорить с вами. Это насчет Диэллы. Скоро буду».